Глава 36. Утро следующего дня началось с того, что Надюшка не проснулась, как обычно, раньше их всех. Привыкнув к раннему подъему дочери, Виталий не завел будильник, а потому едва не проспал и завтракал уже на бегу. «Мам, меня там люди ждут. Напоминаю, что в 14:00 мы с тобой встречаемся у нотариуса». «Помню, поезжай уже». Проводила Владислава сына. И в этот момент Настя вышла из детской, неся раскрасневшуюся Надюшку на руках. «Мы, кажется, заболели», — объявила невестка, имея в виду Надюшку. Владислава, потрогав лоб девочки, кивнула и пошла за градусником. Впрочем, и так было понятно, что у ребенка температура. «Мам», — начала несмело невестка. «Настя, ты поезжай на работу. Знаю я, как начальство не любит, когда подчиненные болеют. Мам, я вернусь к 2 часам. Обрадовалась невестка. «С половины дня у нас можно отпрашиваться. Вот здесь телефон врача. Она как раз сегодня в утро принимает. Кто хоть раз пытался дозвониться утром до врача, тот понимает, что это сродни подвигу. В процессе этого трудновыполнимого задания тебя посещают мысли о том, что до президента страны дозвониться проще и реальнее, чем до участкового врача». Владу разрывало от жалости к больному ребенку до ярости от того, что телефон в кабинете врача постоянно занят. Когда она промучилась так 2 часа и уже почти отчаялась дозвониться до врача, ей ответили: «Да, слушаю». Голос женщины звучал устало. Владислава назвала данные Надюшки, перечислила симптомы заболевания и услышала: «Подозреваю, что у вас ветрянка». То, что у Надюшки ветрянка, Владислава и сама уже подозревала. Но говорить об этом врачу она сейчас не стала. Выслушала рекомендации и положила трубку. «Ну что, моя хорошая, продолжаем лечиться, как лечились?» Обратилась Владислава к внучке. К тому моменту, когда Настя пришла домой, Надюшка уже спала. Дневной сон никто не отменял. Увидев дочь в зеленых пятнышках, она ахнула. «Ветрянка?» «Да, Виталий болел в детстве. А ты?» «Кажется, тоже болела». Последовал неуверенный ответ. «Ну, будем надеяться, что болела. В противном случае, через несколько дней увидим. Я позвоню своей маме, узнаю. Она должна помнить». «Да, должна». Владислава улыбнулась. «Мама, конечно, помнит о таких вещах». «Ну что ж, хорошо, что я не улетела», — констатировала Владислава. Во всей этой кутерьме с больной внучкой Владислава только по дороге к нотариусу, сидя в такси, смогла созвониться с Гербертом. Он получил ее вчерашнее сообщение с номером рейса и тут же ответил: «Жду встречу». А сегодня она собиралась ему сказать, что не прилетит. В такси, при чужом человеке, не очень удобно разговаривать. Но лучше сейчас сказать, чем в момент вылета самолета. «Привет». Судя по голосу, он улыбался. Владислава вздохнула и произнесла: «Герберт, отбой. Не прилечу сегодня». Вывалила она сразу. Заболела Надюшка. Ее родители работают. Так что, увы, сегодня я точно не прилечу. «А когда?» «Надеюсь, что через неделю». Герберт скрипнул зубами, услышав это. «Хорошо, но обещай, что не дольше». Попытался он взять с нее обещание. «Извини, не могу себе этого обещать, как бы мне этого не хотелось», — вздохнула она. Невестка не знает, болела ли она сама. А спустя 3 часа Владислава набрала номер Герберта снова. «Герберт, у меня не самые хорошие новости». «Что случилось? Ты заболела сама? Мне прилететь?» Столько заботы было в его голосе, что Владислава закусила губу, услышав это. «Нет, я не заболела. И не заболею. Но, скорее всего, заболеет Настя. И вот это плохо. У взрослых это всегда тяжелее протекает. Симптомов заболевания у Насти пока еще нет, но учитывая то, что она контактировала с больной дочерью, они у нее будут. К тому моменту, когда Владислава вернулась домой, выяснилось, что невестка ветрянкой не болела. Владислава услышала тяжелый вздох, и Герберт глухо выругался. И, видимо, он отодвинул трубку телефона в сторону, но она все равно услышала. Мат в разговоре Владислава никогда не приветствовала, а сейчас, услышав его от Герберта, улыбнулась. «Гера, я соскучилась». Она произнесла это тихо, но он совершенно точно это услышал. «А уж я-то как. Влада, я не могу без тебя. Не могу работать, не могу спать. Рычу на всех, как маньяк какой-то, веришь? Не достается только детям и леди». «Значит, точно маньяк». Владислава засмеялась и попросила. «Расскажи мне о них, как они. Освоились уже у тебя». Герберт умел рассказывать. И столько было тепла в его голосе, когда он рассказывал о детях и котенке, что Владислава могла не вслушиваться в его слова. Она наслаждалась одним только звучанием его голоса. В середине его рассказа она услышала мурлыканье в трубке. «Вот, слышишь? Она тоже тебя ждет и передает тебе привет», — рассмеялся Герберт. Они проговорили по телефону почти полчаса. Договорились, что созвонятся теперь уже завтра утром. Почему только завтра? Из-за элементарной разницы во времени. У Герберта уже был вечер. Заканчивать разговор не хотелось обоим. Вчерашнюю выходку Аллы, няни детей, они с Гербертом, не сговариваясь, не обсуждали. Это было верным знаком того, что они оба прекрасно понимали мотив девушки, как и то, что не стоило это их обсуждений. Опасения Влады о здоровье Насти оправдались. Невестка слегла с высокой температурой через 2 дня. Надюшка уже бегала по квартире, играя. О перенесенной ею ветрянке напоминали лишь зеленые пятнышки на теле. Кто пользовался зеленкой, тот знает, что она не так быстро отмывается. Виктора из больницы выписали. Но в квартиру он, хвала небесам, а скорее всего, все той же ветрянке, не приехал. Владислава о нем не вспоминала. Ей было не до бывшего мужа, как говорится, от слова совсем. Настя болела тяжело. Высокая температура держалась 5 дней. Жаропонижающие на нее почти не действовали. Капризной она не была и большую часть времени спала, вставая лишь в туалет. Накормить, сделать чаю, да и просто посидеть, проявляя участие, тоже ведь надо, верно? А у сына с невесткой была приходящая уборщица. Но девушка, услышав, что в доме ветрянка, честно сказала, что не войдет в квартиру, пока они все не вылечатся. У нее у самой тоже был маленький ребенок, так что девушку можно было понять. И домашние заботы Владислава взяла на себя. Она готовила, убирала, стирала и гладила. Виталий помогал как мог. Он, в отличие от своего отца, в магазин за продуктами ездил охотно, а еще совершенно спокойно и без ущерба для своего мужского достоинства мог делать мелкие дела по дому. Развесить чистое белье, а перед этим снять сухое, разобрать посудомойку, вынести мусор. Все это тоже берет время и силы. Владислава с Гербертом постоянно были на связи. Если не говорили, так переписывались, а потому были в курсе дел друг друга. Герберт не задавал бесконечно один и тот же вопрос о том, когда же она прилетит, когда вернется к нему. Владислава, рассказывая о своих заботах, сама предвосхищала этот его вопрос. И вот когда Настя уже 3 дня как выходила из своего укрытия, чтобы съесть пусть всего пару ложек еды, но вместе со всеми за общим столом, Владислава произнесла: «Герберт, я купила билет». «Когда?» Они оба с ним поняли, что его интересовало время ее прилета, а не время, когда она купила билет. «Послезавтра вечером буду у тебя рано утром». «Я встречу». «Спасибо». Резко пропали темы для разговоров. Они оба ждали этой встречи. О домашних мелочах говорить больше не хотелось. В аэропорт провожать бабушку поехали все. Слова о том, что она и сама может прекрасно доехать, и на такси, ни сын, ни невестка слышать от Лады не хотели. «Мам, не говори глупостей. Ты столько для нас сделала, за эти почти 3 недели. Так неужели мы не можем тебя до аэропорта подвезти?» Оборвал ее возражение сын. «К тому же у тебя большой и тяжелый чемодан. Да, он на колесиках, но на ленту его кто будет тебе класть? Таксист?» И Владислава сдалась. «Надеюсь, тебя там встретят?» Уточнил сын после того, как Владислава сдала чемодан в багаж и зарегистрировала свой билет на рейс. «Встретят?» Она улыбнулась сыну, его забота грела. «Он же на костылях! Что толку от такого встречающего?» Сын попытался поворчать. «Он будет с личным водителем, так что все под контролем», — рассмеялась Владислава. «Обязательно позвони, как приземлитесь», — напутствовал сын. «Обязательно позвоню». Эти слова говорят все, кто хоть раз провожал и улетал сам. Владислава прошла регистрацию и контроль, обернулась в последний раз на своих родных и помахала им рукой. Слезы в глазах мешали рассмотреть родных. Она махнула еще раз и ушла. Уже будучи одна, она набрала Герберту сообщение, как и обещала. «Лечу, встречай». Она знала, что он, несмотря на глубокую ночь, ждет ее сообщение и прочтет сразу. Так и вышло. В ответ ей прилетел поцелуйчик. Она улыбнулась и прошла к своему выходу на посадку. Ходить по аэропорту Владе не хотелось. На душе у нее был полный раздрай. Тоска от прощания со всей семьей и одновременное замирание сердца от радости в предвкушении предстоящей встречи с любимым мужчиной. Всего через несколько часов, но уже в другом аэропорту, они с ним увидятся. Ни Владислава, ни Герберт не могли в этот момент знать, что их встреча состоится не через несколько часов и не в аэропорту, а совсем при других обстоятельствах. Мы же все знаем, что у Бога очень своеобразное чувство юмора, но постоянно забываем об этом, строя свои планы.